Пока сотрудники Агоры перебрасывались репликами, Игорь проверял, может ли он освободиться. Едва услышав про батарейки, он понял, что дела обстоят до крайности хреново. Судя по тому, что он читал об этой процедуре, лучше уж смерть. Строго говоря, батарейки, как и призраки, относились к категории киберфольклора. Никакой конкретики, но множество леденящих душу слухов. Высшая мера наказания третьей параллели – подключение человека к машине. Аналог шахт ствола, только навсегда и без возможности освободиться. Что из этого было правдой, а что нет, боярин не знал. Но даже если под половиной слухов имелись основания, то выглядело это так. Человека убирали в специальную капсулу, из которой он уже не мог выйти. Стирали память, заливали набор знаний и умений, необходимый для управления техникой, и забывали. Получался такой одушевленный робот-уборщик или космический дрон, добывающий руду в поясе астероидов. Страшное в своей бессмысленности наказание, ведь люди, как понимал изгнанник, в принципе, были не нужны для управления машинами, при возможностях-то, иск-инов, но действенные. Такой смерти врагу не пожелаешь. Попробовать откусить себе язык? Другого способа избежать участи одушевленной вещи Игорь пока не видел. Хотя нужно удержать интерес к себе. «Пить! Дайте!» Каждое слово приходилось выталкивать из горла, будто шершавый ком из веток и травы. Хозяева комнаты переглянулись в некотором, как заметил Игорь, замешательстве, словно внезапно заговорил столик с инструментами. Затем Зимин отозвался. «В этом нет необходимости. Мне виднее. Я скажу, чем я интересен». В глазах Янушевского тут же загорелся интерес, а вот Зимин досадливо сморщился. Все его планы быстро разобраться с навязанным пациентом и вернуться к своим делам летели под откос. Но его молодой напарник уже бросился к капсуле и миг спустя вложил пластиковую трубку в рот пленнику. Было ощущение, что в раскаленный на солнце песок плеснули стакан воды. Жидкость моментально впиталась, даже следа не оставила. Игорь пил крохотными глотками, старательно распределяя воду по внутренней поверхности рта и только затем пуская ее в глотку. По его внутреннему хронометру это действо затянулось на несколько часов, хотя вряд ли ему дали больше минуты. Янушевский убрал трубку от губ и требовательно произнес: «Говорите!» «С чего бы начать?» «Что меня ждет?» — решил он зайти с вопроса. «Зависит от вашей ценности», — не стал юлить ученый. «А это уже определяю я, когда выслушаю вас. Так что постарайтесь меня заинтересовать». «Юлик, это пустая трата времени. Джишка просто хочет купить себе жизнь». «Крис, давай это позже обсудим. Что мы теряем?» Цекова настаивала на полном исследовании объекта. Зимин всплеснул руками, будто говоря: «Да делай, что хочешь». Янушевский победно кивнул и вновь вернул свое внимание пленнику. «Итак?» «Я был оцифрован в пограничье», — начал Игорь и, выжидая, замолчал. Молодой ученый раздраженно отмахнулся. «Это известно. Как?» Пока боярин придумывал правдоподобный ответ, у него перед глазами выскочило окошко вызова. Он машинально принял его и только потом подумал, что подобные возможности ему заблокировали. Но стоило увидеть мультяшную мордаху капучино в окне входящего, как все встало на свои места. «Привет!» — его голос прозвучал прямо в голове. «И что ты собираешься ему сказать? Что ты — сознание человека из параллельного мира, попавшее в тело здешнего обитателя, и поэтому Ива, локализуя сбой, оцифровала тебя по типу ментального отпечатка, соответствующего настоящей личности? Сам как думаешь, поверить тебе, Янушевский?» «Вытащи меня!» Облегчение накрыло Игоря горячей волной. Он прокричал это, не открывая рта, но услышал эхо своего вопля в голове. «Господи, как я рад тебя видеть!» Лицо призрака смущенно порозовело. «Прости, Миско, но я не для этого тебя сюда засунул. Помнишь, ты обещал мне услугу? Ну вот, ты ее оказал. Мы в расчете». И окно с его лицом стало гаснуть. Янушевский тем временем требовательно повторил: «Антошин, не испытывайте мое терпение».